Глава 8. Королевство Вангор, столица королевства. Теперь незаметно спрятаться среди сотен приглашенных у меня не получалось. Куда бы ни шел, вокруг меня образовывалось пустое пространство, и я ловил на себе десятки взглядов, от заинтересованных до откровенно враждебных. Я один из приглашенных, удостоился чести быть представленным к особе короля. Причем он вызвал меня сам и был в конце концов обласкан, став владельцем богатого феода. Подошел Гронт и с усмешкой вместе с некой долей зависти спросил. «Вот как тебе, Нехеец, удается всегда выходить из неприятностей с прибылью?» Я посмотрел на своего начальника. «Может, в краткосрочной перспективе это выглядит как прибыль?» Но кто может сказать, во что выльется милость Его Величества через год или пять? Я бы очень хотел не выделяться, но не получается. Мне противно кланяться и улыбаться. Мастер, я так скажу, в горах мне гораздо комфортнее. Это хорошо, что ты это понимаешь. Вот список дворян, которых убивать нельзя. Он протянул мне небольшой листок и отошел. Но сразу за ним ко мне подошла дама лет 40 с хвостиком и, замедлив шаги, проговорила, чтобы ее услышал только я. «Господин барон, следуйте за мной, с вами хотят поговорить». Понимая, что это может быть кто угодно, может ее величество, может завистники, и меня приглашают в ловушку, я насторожился, но не подав вида, двинулся в двух шагах позади дамы, следом за ней. Мы вышли из зала, где проходили танцы, прошли еще пару залов, и дама скрылась за шторами. За ними распахнулась потайная дверь, и меня пропустили вовнутрь. Слабо освещенный небольшой коридор я прошел быстро, и перед следующей дверью женщина остановилась. «Проходите, Тан, и ведите себя прилично, иначе я вызову стражу», — предупредила она и отступила в сторону. Сканер не выдавал тревоги. Я вежливо склонил голову, показывая ей, что предупреждение понял и буду вести себя хорошо. Я вообще очень порядочный и пушистый. Женщина поняла правильно, и по ее губам скользнула еле заметная улыбка. Набравшись смелости с каким-то внутренним трепетом, вошел в небольшую комнату. На софе примостилось ее величество. Я так себе и представлял, что это будет она. Смотрела королева прямо и холодно, хотя я видел, какие чувства бушевали в ее душе. Ее аура полыхала разными цветами. Королева оказалась очень волевым человеком, и я ее зауважал. Так контролировать себя надо было еще суметь. Я решил не тревожить ее и не напрягать своим вниманием. Остановился на входе и поклонился. Затем так и остался стоять, ожидая дальнейших событий. Королева несколько мгновений рассматривала меня и показала ладошкой на место рядом с собой. Мягким голосом, но в котором чувствовалась властность, пригласила меня. «Присядьте, барон, нам нужно поговорить». Я уселся на расстоянии и увидел в ее глазах благодарность. Она откашлялась, собираясь с мыслями. «Барон, то, что произошло между нами, не должно вас ввести в заблуждение. Я верна Его Величеству и хотела бы от вас правильного понимания ситуации. Вы получили награду. На этом все. Вы не пытаетесь больше оказывать мне знаки внимания и лучше вообще не появляйтесь в этом крыле дворца. Вы не распускаете язык. Я не пугаю вас, так как уже поняла, что вы не из пугливых. Но я надеюсь, что вы человек чести и не поставите под сомнение честь женщины». Я, не отвечая, молча поклонился. Слова здесь были не нужны. Его Величество просит меня исчезнуть из ее жизни и больше не появляться. Это я понял и согласился. Она слабо улыбнулась. «Если вам все понятно, то можете идти, барон. Я вас более не задерживаю». Встав, смотрелся в лицо будущей матери моего ребенка. Я все время пытался вспомнить, кого она мне напоминает, и, наконец, вспомнил. Поклонился более низко, чем надо, как бы прощаясь навсегда. Развернулся и также молча удалился. Королева смотрела вслед юноши, который смог толкнуть ее на безумие и прикусила губу, чтобы не сорваться и не вернуть его. По щеке прокатилась скупая слеза, и она промокнула ее платком. «Хватит переживать», — сказала она сама себе и улыбнулась. Все-таки этот молоденький нихеец дал ей возможность на два коротких мига почувствовать себя желанной и счастливой. А она ушла к себе и легла спать. Танцевать и праздновать больше не хотелось. Ее величество очень устало. Ей снилось, что к ней пришел опять молодой нихеец, и она, забыв обо всем на свете, а о том, что она сама прогнала его, выкинула из своей жизни навсегда и постаралась забыть. Отдавалась ему страстно и с огромным желанием. Утром она обнаружила в своей постели его величество. Наконец-то тот смог второй раз добраться до ее спальни через 15 лет их супружеской жизни. Я вышел из комнаты. «Тана, вы могли бы показать мне выход?» — спросил я женщину. Та кивнула. «Следуйте за мной, Тан». «Рабе, карету!» — отрывисто приказал я. Мне уже было все равно, у кого она ее возьмет. Пусть хоть у самого его величества. Я сегодня был, можно сказать, потрясен, и только сейчас у меня начался откат. Я старался не думать, потому что о чем бы я ни думал, я все время возвращался к американке. Тьфу, к королеве. «К какой американке?» — прозвучал вопрос Шизы. «И что ты маешься и мучаешь себя думками? Вот по тебе сразу видно, что ты не местный. Это во-первых. Во-вторых, ты никак не можешь вжиться, как у нас говорят, в шкуру аристократа. У тебя все время возникают вопросы, а почему надо именно так? И появляется комплекс вины. Вот, как сейчас, после близости с женщиной. Она ведь женщина в первую очередь, во вторую очередь одинокая, желающая ласки и счастья. И только в третью очередь она королева. Любой из местных молодых повес был бы счастлив до безумия, оказавшись на твоем месте, потому что они родились и выросли в этой среде, в ней воспитаны и извращены. Король может спокойно сидеть на ночном горшке в присутствии придворных, а тот, кто выносит этот горшок, горд оказанной ему честью. Каждый из присутствующих при этом считает своим долгом осведомиться, благополучно ли его величество облегчился, и как новость будет рассказывать другим. И это будет предметом зависти. Им оказана неслыханная честь». «Тьфу!» — высказал я свое мнение о такой чести. «Вот», — сказала она, — «поэтому ты не приживаешься и обречен на одиночество. Ты не принимаешь местных правил, ты не хочешь жить так, как живут местные. И не дай бог, как часто ты говоришь, став подобием местных башков, превратишься в могучего властелина и начнешь мир перестраивать под себя. Знаешь, что будет тогда?» «Что?» Я был обескуражен ее отповедью. «Ты зальешь кровью всю планету!» Я задумался. Моя крошка не на шутку разошлась и встревожена. «Так ты считаешь, что я должен воспринять все, что произошло, как естественный процесс? Как то, что меня не должно это волновать и успокоиться?» «Ты должен радоваться, что твои гены будут в правителях этой страны. Помоги ей, чем можешь. И я не поняла, почему ты королеву назвал американкой?» Прибежала раскрасневшаяся рабе. «Милорд, карета подана!» Мы вышли, сели и поехали вон из дворца. «Знаешь, твое высочество, была у меня одна интрижка, о которой я не вспоминал, даже боялся вспоминать. Могли приписать предательство родины, если бы компетентные органы узнали о ней». «Как интересно! Расскажи, опять в Афганистане?» «Да». «У тебя жизнь делится на три части: учеба в училище и Афганистан. А что ты делал в остальное время? По этому периоду полный пробел». «Там ничего интересного нет. Это период классовой борьбы с тещей», — неохотно ответил я. «Вспоминать Люськину мать я не хотел. Не сложилось у нас любовь и понимание с ней». «Твой зарплату получил?» Я, как сейчас, помню разговоры мамы и дочки. «Да, мама». «А что, купил тебе?» «Да ничего вроде». «Не любит, значит. И чего ты, дура, его терпишь?» «Мама, как ты можешь так говорить? Витя хороший. Кобель он хороший, небось на баб премии тратит. Мама, он не получает премии. Вот и плохо, а твой отец получал. И что ты держишься за него? Мама, ты сама нас поженила. Сама, сама, вечно во всем мать обвиняешь. У тебя своя голова есть. И за что, скажите, мне ее любить? Ну, это я отклонился от сути. Карета медленно катилась по городу, покачиваясь на брусчатке. А я вспоминал. 1988 год, июнь. Я прибыл в Кабул по какой-то надобности, и меня на втором этаже представительства перехватил начальник второго отдела, полковник Капустин. «Глухов, зайди к коменданту, у него для тебя есть дело». Я сморщился, опять чем-нибудь нагрузят. Все местные ловко рассосались, вот и нашли крайнего. Комендант дал мне двух помощников и свою «Волгу» с водителем. «Витя, приехала комиссия или делегация ЮНИСЕФ. Там наши будут, надо будет сопроводить их и охранять». «А чё они тут забыли?» Эта организация занималась чем-то, связанным с детьми. «Не знаю, пару часов поездите по детским приютам, подарки раздадите и все. С меня печи, капельницы и две бутылки. Выручишь?» «Для тебя, родной Роман Михайлович, все что угодно. Печи — это круто». «Тогда езжай к посольству. Там подхватишь посольского, и он скажет, куда рулить». Так все и вышло. Подобрали одного парня и поехали к зоопарку. А там была она, королева. У меня захватило дух. И женщина это заметила, улыбнулась и с легким акцентом спросила. «Вы тоже член делегации русских?» «Член, но не делегации», — ляпнул я. Стыдно сказать, но я пожирал ее глазами. «Гиана Монтернари», — протянула она руку. «Итальяно?» — блеснул я знаниями итальянского вместо того, чтобы поздороваться. Я вообще потерял способность мыслить. И я видел, что она это заметила. «No, American». Голос ее был волшебно чарующим. По крайней мере, мне казалось тогда именно так. Я смотрел на нее и не мог насмотреться, а она купалась в моем обожании. «Виктор Глухов, Раша!» Я потел под ее взглядом. Когда все закончилось, я отпустил водителя и помощников, а сам остался. Не хотелось мне расставаться с красавицей. Она сама подошла ко мне. «Мы можем где-нибудь посидеть и пообщаться, Раша?» Передразнила она меня. «Лучше ко мне. У меня есть водка, картошка в мундире, и я приготовлю салат из печени трески». В общем, высокий штиль ухаживания вояки. Но это сработало. Я тоже чувствовал, что ее влекло ко мне. «Картошка в мундире». «Ох уж эти глаза! Они прожигали меня насквозь». «А это что, русский мундир?» «Русский», — уверенно ответил я. Сев в нарушении всех правил безопасности на такси, мы прибыли на квартиру, где жил мой товарищ. Но сейчас он был в отпуске на родине, а ключи от квартиры были у меня, чтобы не жить в нашей гостинице. Как знал, что пригодится. Помыл картошку и под зачарованным взглядом американской итальянки положил воду. «А где мундир?» Она чуть голову не засунула в кастрюльку. «Сверху картошки». «Это же харшринт». Она подняла голову и обиженно посмотрела на меня. «По-русски это мундир». Подал ей рюмку водки. «За русский мундир». «За русский мундир, Раша». Подняла американка свою рюмку. «Это ее Раша делала из меня желе. Я готов был растечься у ее ног и пребывает так вечность, чтоб только быть рядом. Вот, не знаю, что за очарование в ней было. Прямо колдовство какое-то. Мы выпили. Она глубоко стала дышать, хватая воздух». «Хорошо, у меня огонь по рукам пошел», — сказала она. «Когда мундир сварится? Чем заесть?» «Мы после первой не закусываем, а мундир еще не готов». Я взял гитару и тихонько запел. Спел одну песню. Выпили. «Как там мундир?» Не успокаивалась она. «Не готов». «Откуда знаешь?» Ее глаза уже блестели. «Так твердо еще». Пел я минут 20, потом, вспомнив, что обещал салат из печени трески, поставил варить яйца. «Спой еще». Выпив следующую рюмку, попросила она, и я спел. Снова вспомнил о яйцах и попросил ее. «Посмотри, яйца должны уже быть готовы». Она вышла, сразу вернулась. «Не готовы». И села. «А откуда знаешь?» Теперь удивился я. И получил замечательный ответ. «Так твердый еще». Вспоминая прошлое, которое казалось уже таким далеким, словно это было в прошлой жизни, в прошлом перерождении, я усмехнулся. «Как так бывает? Вот вроде счастье, вот оно рядом, а не ухватить. Не твое, чужое». «И все?» — спросила Шиза. «Нет, не все. Картошку мы не ели, и салат тоже. Мы предавались любви до утра. Это было какое-то обоюдное помешательство, ненасытность друг другом. Жажда и нежность, страсть и грубость. Все смешалось в тот день и ночь. А утром Гиана навсегда исчезла из моей жизни». «Не ищи меня», — сказала она на прощание. «Я замужем». А через неделю я погиб. И встретил ее здесь. Вот, теперь все. «Не поняла? Ты считаешь, что королева — это та американка?» «Нет, просто очень похоже». «И даже имя», — подумал я. «Не обращай внимания, просто накатило». Шиза помолчала, затем сказала. «Приходи ко мне сегодня. Я знаю, как это лечится. Как у вас говорят, клин клином стучать надо». «Вышибать, не стучать», — поправил ее я. И действительно, когда она, как всегда бесцеремонно, выгнала меня из своей собственной души, я был излечен, но заболела Эрна. Прибежала Рабе и, не обращая внимания на мой голый вид, стала тащить меня к ним в комнату. «Да подожди, морда рогатая, дай одеться!» Вырвался я из ее цепких рук, быстро надел штаны, рубаху и сапоги. Эрна лежала и тяжело дышала. При этом ее аура была разорвана в клочья. Я подкачал энергии и стал восстанавливать ее. Но как только я ее скреплял в одном месте, она тут же рвалась в другом, и я ничего с этим поделать не мог. Промучившись полчаса, я спросил Шизу: «Ты понимаешь, что происходит?» Шиза долго молчала. Я уже думал, что та, как всегда, скрылась в фоновый режим, и теперь до нее не достучаться, покуда сама не выйдет на связь. Такое у нее случалось, исчезало, когда чувствовала себя виноватой и сидела тихо, как мышка. Стоп, виноватой. Это может быть ключом к разгадке состояния Эрны. Шиза, давай вылезай и объясняй мне, что на этот раз ты натворила. Я был непреклонен. Или сам к тебе приду. Она не хочет жить, отозвалась та. Она убивает себя силой своей воли. Я не учла того, что она, как бы это сказать правильно, мечтательница. Что-то ты темнишь, крошка. Давай поподробнее, что это за недуг такой, мечтательность? Мне трудно было понять, как от мечты можно умереть. Мечтаешь, мечтаешь, и все? Умер? Я представить себе такого не мог. Нет, это бред какой-то. Она безумно влюбилась в тебя и боится потерять. Давай я тебе расскажу все. Подкинь ей пока энергии. Это было уже интригующе. А я не знал, что и подумать. Моей фантазии для такого случая не хватало. Ключевым здесь было слово «все». А что оно в себя вмещало, не пытался даже представить. Когда ты ночью приходишь ко мне, к тебе в постель приходит Эрна. Я так и знал, что здесь что-то нечисто. Хлопнул я себя ладонями по ногам. «Но зачем?» «Это я ей велела. Я воспользовалась ее телом и ее ментальностью, чувствительной к тонким проявлениям эмоций. Через ее тело я ощущала те радости, что испытывает женщина от близости с мужчиной. Прости, но я тоже хотела жить и наслаждаться. Я не хотела быть просто набором разумных клеток. Если бы я попала в тело женщины, все могло бы быть по-другому. Наверное. Так я что, был не с тобой, а с Эрной? До меня стало доходить понимание усталого вида и сумасшедшего блеска в глазах девушки. И да, и нет. Это что значит? Я брала ее под управление, и ты был со мной, а я в ней. Но она настолько ярка в эмоциональном плане, что периодически перехватывала у меня свое тело, и тогда ты был с ней. И что? Я не мог собраться с мыслями. Все происходящее вокруг меня было настолько выходящим за нормальные рамки, настолько невероятным, что охватить, осознать и дать всему этому оценку я не мог. А что я мог? Мог попробовать выкинуть из головы попытки осмысления и тем самым сохранить душевное здоровье. Она решила, что раз ты женишься на своей невесте, то она будет с тобой разлучена, и поэтому ей не стоит жить. Вот она и решила умереть. Спасибо, Шиза. Искренне поблагодарил ее я. За что? Теперь она пребывала в недоумении. Она ждала чего угодно. Возмущения, криков, ругани. Но только не благодарности. За то, что не привлекла к этому делу рабы, ответил я. Иметь близость с рогатой демоницей было для меня сродни с козлом, вот. Тьфу, придет же в голову такое сравнение. Теперь мне понятна была природа болезни, и оставалось выработать способы ее лечения. Шиза, я так понимаю, что тебе нужна живая женщина для того, чтобы почувствовать близость, правильно? Да. Она отвечала с задержкой и осторожно, не зная, чего ждать от меня. Любая? Нет. Я задумался. Ганга сгодится? Опять односложная? Нет. А кто тогда? Эрна, Лия и Чернушка. Те, кто могут быть предельно эмоциональными. Ты можешь прожить без этого дела? Какого? Она удивленно помолчала, но потом поняла меня правильно. Да, но не хочу. В ее голосе я почувствовал нервозность. Что такое неудовлетворенная женщина, мне приходилось видеть. Существо весьма вредное и опасное, способное испортить жизнь любому стоику и пофигисту. Тогда за тобой решение этой проблемы, потому что я не знаю, как ее решать. На этом я успокоился и принялся рассматривать установочные блоки у Эрны. Где я тут напортачил? Она рада мне служить. Она предана и скорее убьет себя, чем навредит. Вот тут поменяем, поставим установку на радость от того, что у меня есть невеста. Это раз. На то, что она не испытывает ревности и рада жить для меня. Это два. И что еще? Пришлось задуматься. Эрна очень, оказывается, скрытная и свои чувства хорошо скрывает. Такое напряжение разрывает ее изнутри. Вот, я подготовила гипнограмму для ее нервной системы. Больше ничего не делай. Проявила свою помощь Шиза. Пожав плечами, я сделал, как она сказала. Затем стал потихоньку подкачивать энергию в ауру девушки. Она стала успокаиваться и дышать ровнее. Разрывы пошли реже, а через полчаса совсем прекратились. «Знаешь, твое высочество», — обратился я к симбионту. «Мне что-то ужасно дискомфортно от осознания того, что, приходя к тебе, я сплю с другой девушкой. Какое-то раздвоение и еще хрен знает что. Что еще? Это трудно объяснить. Быть с тобой и знать, что на самом деле не с тобой, это, знаешь, я даже не знаю что». «Я подумаю над этим», — прозвучал ее ответ. «Ваша милость, там пришли люди, требуют вас. Говорят, у вас дуэль. Что делать?» В дверях показалась рабе. «Мне их сожрать?» «Нет, рабе, это у меня приказ о половине дворянства столицы. Очистить от бритеров, чтобы здесь на время поутихло». Я поднялся. «Так что же вы сразу не сказали? Я бы эту работу сделала за одну ночь!» Воскликнула она и алчно облизнулась. «Рабе, а зачем вам души?» Я вспомнил свой интерес к этому вопросу и посмотрел на свою ручную демоницу. Я предполагал, что эти души усиливают демонов, и она таким образом хочет получить силу и выйти из моего подчинения. «Это закон Творца, вложенный в нас. Мы хватаем эти души и переносим в преисподнюю. Они являются топливом для сердца хаоса». «Странно. Как-то мало верится, что вы такие чистильщики вселенной». Я посмотрел на нее с сомнением. «Ты что крутишь, морда?» Посмотрев на демоницу тяжелым взглядом, задумался. «Может, ну ее, прибить и дело с концом?» Она поняла, что я сейчас решаю ее судьбу. «Я не кручу!» Испуганно залепетала она. «И если нет душ, у нас возникает голод, и мы стараемся утолить его, пожирая тех, кто рядом. Души смертных, отягощенные грехами, не могут уйти за грань. Они попадают в преисподнюю и носятся там, ища выхода, пока мы их не выловим. Поймаем и отправляем в сердце на вечной муке гореть в пламени и питать сердце мира. А мы демоны, уйдя из преисподней, постоянно ощущаем голод, и это сводит нас с ума». «Так сидела бы там, чего вылезла?» — проворчал я. Теперь мне стал понятен механизм душеедства. «А куда потом ты деваешь съеденную душу?» «Она уходит в преисподнюю». «А если она не отягощена грехами?» Вопрос был не праздный. «Что там происходит с душой, которая не заслужила погружения в преисподнюю?» «Она прорывается за грань и уходит». «А вы ее ловите?» Рабе заморгала и созналась. «Да, мы стараемся ее не выпустить, но в конце концов она прорывается за грань. У нас нет власти над ними». «Тогда получается, что эта душа продолжает незаслуженно мучиться, так?» — спросил я. «И только для того, чтобы вы не мучились голодом». «Да, ваша милость». Она опустила глаза. «Понятно, тогда мучайся ты, раз покинула свое место. Терпи». Больше разговаривать я не стал. Меня ждали дуэли. На полигоне гильдии столпилось много народа. Здесь были молодые отпрыски, и их защитники, и их девушки, и их наставники, и некоторые отцы семейства. «Кто первый?» Я вышел на середину с одним мечом в руках. Толпа заволновалась и стала рассаживаться на скамейках. На поле вышел брюнет лет 30. Он профессиональным взглядом оглядел меня, и улыбка стала сходить с его лица. Я стоял в расслабленной позе, но знающий человек понимал, что перед ним серьезный противник, кроме того, нехеец. Он склонил голову и представился. «Защитник чести рода Бурьеро, Тан Шорст». Разговаривать с мертвым я не собирался. Шорта не было в списке, переданном мне Грондом. «К бою!» Я встал в стойку и, дождавшись атаки удивленного такой краткостью бойца, поразил его прямо в глаз прямым колющим ударом. Схватка продолжалась 3 от силы 4 риски. «А что, я должен был произносить пафосные речи? Объявлять свою победу, посвящая даме сердца? Красиво раскланиваться и вызывать восторг местных красоток? Ага, сейчас! Меня подрядили почистить стойло столичной конюшни. Согласен, работа грязная, не для героя из сказок. Но жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Я стал ждать следующего. На поле вышел еще один бритер. Он был бледен. «Не надо слов, танк, к бою!» Поторопил его я. «За вами еще претенденты на смерть!» «Но это не по правилам!» Проговорил он. «Я защитник рода Травто, Тан Кристор, защищайтесь!» Его тоже не было в списке живых, и он погиб так же быстро. Затем было еще 4 поединка, и вышел юноша, в семье которого не было защитника. Он, бледный, словно лишился всей крови еще до схватки, дрожащими губами шепотом произнес: «Моя семья готова заплатить откуп, а я принести извинения». Наступило время переговоров. Все уже поняли, что совершили промах, и я оказался им не по зубам. «Во сколько оценили вашу жизнь, Тан? Мне было интересно, почем нынче молодые наследники?» 5000 золотых. «Не смешите меня! Мне за вас предложили 20!» Просто, чтобы посмеяться, ответил я. Паренек упал, потеряв сознание. Подошел распорядитель дуэлей, посмотрел и спросил. «Он откуп предлагал?» «Да, 5000». «Какая ваша цена?» — поинтересовался маг. «Ну точно, это был своеобразный базар. Моя цена 10. Маг только кивнул. «Пойду передам его отцу». Через пару минут он вернулся. «Отец согласен. Кто ваш ассистент и кому вручить чек?» Я огляделся. Как-то об ассистенте я не подумал и увидел Рабе, стоявшую отдельно за моей спиной. «Вон той девушки!» — показал я кончиком клинка на демоницу. Ко мне подходили другие защитники и предлагали помириться, но я делал просто. Сверялся со списком и говорил: «К бою!» Если он был в списках, я его тяжело ранил. Если в списках живых не значился, убивал без жалости. Выходили с амулетами, что запрещалось. И я поднимал такой амулет и показывал судьям. После этого с полным правом требовал осудить бойца и вызывал на дуэль уже члена семьи. Скоро начались попытки убить меня с помощью выстрелов из арбалетов. Болт летел прямо мне в лицо, и сместился я так, что у зрителей сложилось впечатление, что стрелок промахнулся. Но тут на помощь мне пришли маги гильдии. Они обездвижили стрелка, и скандал только разгорелся. Затем маги накрыли место боев щитом, и после этого скамья зрителей стала пустеть, а ко мне перестали выходить защитники. Подошел распорядитель. «Тан, вам предлагают разрешить недоразумение другим путем». «Я не возражаю, если это будет денежная компенсация. По 20000 золотых с каждого, кто вызвал меня на дуэль и сбежал». Он смотрел на меня, будучи пораженным до глубины души. «Тан, вас легче убить, чем заплатить такие деньги». Я пожал плечами. «Тогда пусть попробуют». «Я передам ваши требования», — поклонился маг. На трибуне сидел Гронт, и когда все разошлись, подошел ко мне. «Ты напугал всех! Теперь никто не захочет связываться с тобой, но постараются нанять наемных убийц. Что потребовал с них?» «По 20000 золотом». «Я так и предполагал», — кивнул он. «Я помогу их собрать. Тебе чеками?» «Так было бы лучше всего», — ответил я. «И спасибо за помощь. Мне не хотелось бы ходить по поместьям и убивать всех, кто мне будет мешать получить справедливое удовлетворение». «Что там с Эрной?» — он посмотрел на меня. «Отравили?» «Да», — соврал я. «Береги своих», — сказал он, после чего ушел. Зато на полигон вышло с десяток воинов, и все они были нехейцы. Ко мне подошел сухопарый воин лет 40 и с улыбкой представился. «Чиридар Тан Таркаи к вашим услугам, Тан Абаи». Его отец тоже не мучился поиском имени для сына. Родился четвертым, будь Чиридар. Четвертый сын, значит. А чего с ними париться, изгои? В 5 лет отлучили от семьи, в 16 выгнали из дома. Я подошел и почтительно обнял земляка. «Рад вас видеть, Тан Чиридар. Чем могу помочь?» Жесткие черты лица воина расслабились. Я принял его как родного, что приветствуется среди отверженных, и добродушно улыбаясь, он ответил. «Это мы пришли предложить вам, Тан, услуги охраны. Вы доказали этим мягкотелым денежным мешкам, что нехейца трогать опасно. Мы слышали, что вы даже захватили тюрьму, когда вас арестовали. Поэтому мы здесь, Тан. Дворяне столицы обязательно наймут местных бандитов и заплатят за вашу голову. Хорошо заплатят». Что вы предлагаете? Сам в это время просчитывал возможности, что мне открылись с признанием моих заслуг земляками, а эти возможности даже трудно оценить. Вдруг получится сколотить дружину из нехейцев. «Мы предлагаем на то время, какое вы пробудете в столице, стать вашей охраной». «Ага. А если рассмотреть несколько другой вариант, Тан? Я получил от короля домен на севере, в Азанарской провинции, и мне нужна дружина. Как вы и ваши товарищи посмотрите на то, чтобы пойти ко мне на службу?» Тертый нехеец даже долго не думал. «Начальник стражи уже есть?» — спросил он. — Есть, — улыбнулся я. — Это вы. — Ага, — повторил он мое выражение. — 20 золотых крон в трик мне и 10 каждому бойцу. — Согласен. Сколько вас? — А сколько надо? — Вот это по мне. Четко и по-военному. Люблю таких. Не то что у гражданских. А еда за чей счет? А переезд? А выходные и отпуск? А уход в декрет оплачивается. И прочие радости. И переезд за ваш счет. Вернул меня на землю мой новый начальник стражи. Конечно, а людей мне нужно минимум 30. Наберем. А сейчас я оставлю с вами, милорд, 3 и пойду собирать остальных. Он признал меня лордом. Коней не берите, крикнул я ему вслед. Вспомнив, во сколько обходится переброска животины, на месте дам свои. Тот согласно кивнул. Я вернулся в гильдию и навестил больную. Эрна уже пришла в себя. Я сидел рядом и думал, как начать разговор. Дело это для меня было непростое, учитывая скрытые ранее от меня черты характера девушки. Тут мне не хотелось грубо дергать тонкие струны ее чувств, которые притянулись ко мне. А объясниться надо было. Был бы на ее месте парень, я бы хлопнул по плечу. Стоп, хрень какая-то в голову лезет. На ее месте парень никак не мог быть. Что-то меня занесло. Остановил я мельтешение мыслей. У нас с ней сложилась ситуация, когда она знала, что спала со мной. И я знал, что спал с ней. А вот признаться в этом и поговорить не хватало духа. Весь вопрос заключался в том, как быть дальше. Она как бы передает на время свое тело Шизе, чтобы та могла ощутить полноту жизни. Моего симбионта можно было понять. Иметь разум, душу, но не иметь своего тела. Это было как заключение в тюрьме или сродни жизни калеки. Видеть, слышать, но не иметь возможности полноценно жить. Это может быть чревато последствиями. Но создатели этого чуда предусмотрели и это. Она могла перемещать свое сознание в другого и ощущать то, что ощущает тот другой. Но только если, так сказать, носитель подходит по ментальному восприятию. При этом я понял, что от такого союза выигрывают обе. Но весь вопрос заключается в том, как дальше строить отношения с Эрной? Кем она стала мне после всего? Нужна была правильная, выверенная позиция в наших отношениях. А я ее не находил. У меня есть невеста. Она мне верна. И мне тоже надо хранить верность. Или не надо? Вот главное. Надо или не надо? Надо или не надо? Спрашивал я себя. «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Так учила бабушка. Спасибо, конечно, но лучше бы научила самогон варить. А теперь вот мучаюсь морально. Чем мучаюсь? Я не хочу, чтобы мне изменяли. Значит, не должен изменять и сам. А Шиза — это измена? Новый вопрос. А королева? Как тут быть? А может, это не измена? Может, это... что это? Блин! Запутался. Да что же это такое? Я мужик или не мужик, в конце концов? В унисон своим мыслям я вздыхал, поднимал глаза к потолку, ища там ответ. Морщил лоб и гримасничал. Рядом лежала шикарная молодая девушка, с радостью отдававшая мне свои чувства и тело, готовая угодить мне во всем и отдать за меня жизнь, не задумываясь. Единственное, что она хотела, это быть рядом и быть нужной. А я решал вопрос, быть или не быть сексу. Или не сексу. Можно назвать то, что между нами происходило, близостью или нет. Ведь я все время был с шизою самого себя в гостях. Дурдом. Я замотал головой, не в силах распутать клубок мыслей, роящихся в моей голове. Эрна смотрела на меня, и ее выражение лица менялось вместе с моими мыслями. Наверное, мои метания отчетливо отражались на лице. «Вы, милорд, думаете, как быть?» — огорошила она меня. «Я рада служить вам и Шизе в любом качестве. Женой стать не стремлюсь. Верю, что вы найдете мне достойного мужа. Ваши тайны умрут вместе со мной». Она мило улыбнулась. «Что-то я проголодалась». Девушка потянулась, показав обнаженные груди, и как была голой, так и встала, что-то весело напевая, стала одеваться. Что мне оставалось делать? Проследить взглядом ее красивую гибкую фигурку и выйти. Девушки все решили за меня. Эрна знает о Шизе и готова служить и ей. А это значит... А что это значит? И что она знает о Шизе? Вот гадство! Опять вопросы! Как же я запутался с ними, с бабами! Нет, не с бабами, с женщинами. А какая разница? Не знаю. Женщина — это баба, а баба — это женщина. Нет, если женщина добрая и нежная, это определенно женщина. Если злая и сварливая, и вечно недовольная, это баба. Вот так будет правильнее. Из комнаты Гронта выглянула Рабе, увидела меня, улыбнулась и пошла к Эрни. Все рады, все довольны, кроме меня. Нет, все-таки хреновый из меня феодал. Ведь прекрасно понимаю, в каком мире живу. Здесь женщина не ровня мужчине. А если женщина неблагородного происхождения, то и вовсе бесправна. А я поднимаю ее до своего положения. Так, стоп, все это не стоит выеденного яйца. У меня совсем другие проблемы, гораздо сложнее и важнее. Чем забивать себе голову, изменил, не изменил? Надо, не надо. У меня война на носу, княжество, и вот еще баронство с крестьянами. В конце концов выживают сильнейшие, лучше приспособленные. Распространение лучших генов – это тоже часть прогресса, и я в нем принял участие. «Значит, я тоже часть прогресса и эволюции. От меня пойдет новый вид человека разумного — хомо-шизоид. Нет, некрасиво звучит. Хомо-шизосапиенс. Так несравненно лучше, хотя длиннее и труднее выговаривается. Мне стало смешно. Я пришел в норму и выбросил из головы лишние мысли». «Наконец-то!» «Период осмысления, что делать и кто виноват, прошел!» — проворчала Шиза. Ей мои терзания были по боку. Я даже обиделся. Подруга называется. «Витя, у тебя проблема надуманная. Она тянется из твоего прошлого. Я создала новый пакет выживания в этот мир. А то база выживания, что есть у тебя, не учитывает менталитет попаданца из другого мира. Забудь свои сомнения и успокойся. Я решу для тебя эту проблему». «Согласен, крошка, давай», — согласился я. «Демон прислал сообщение. Читай, очень интересно». Перешла Шиза на другую тему. «Демон духу. Друг, я понимаю, что не могу тебе приказывать или заставить, но могу обратиться к тебе с просьбой. Помоги мне. Не знаю как, но почему-то верю, что ты сможешь. Найди возможность передать это сообщение. Пожалуйста, демон». «Твою дивизию! Бьет по больному! Как отказать такой просьбе? Мужик мужика попросил, не побоялся показать свою слабость. Ценю, придется бросить все и отправляться ставить передающие станции. Шиза, ты готова переправить нас на мой корабль? А ты готов к работе? Выбросил баб из головы. Иди к черту. Тогда поехали. Рад приветствовать вас, командор, на корабле. Первый помощник капитана Брык Чиполлино. Передо мной развернулось голографическое изображение секретаря, который занял практически все административные должности в моем княжестве. Только это была урезанная, или правильнее сказать, устаревшая версия. Он не знал, что сейчас происходит за закрытым сектором. А воспользоваться брыком со спутника я не решался. Отследят и закроют мне доступ на станцию слежения. Кроме того, могут попытаться меня схватить и отследить мои связи с княжеством. А это было сродни провалу. И вдруг он вытянулся в струнку и заорал, перебив мои мысли. «Смирно! Капитан на корабле!» «Вольно! Командование принимаю, капитан вурдалак Землянский!» «Брык, перед нами поставлена сложная задача. Доступ на спутник закрыт». Начал я посвящать морду в свои замыслы. Адовцы ловят своего агента и контролируют все спутники в системе. Поэтому мы не можем воспользоваться нашим спутником, иначе привлечем к себе ненужное внимание. А нам нужна закрытая связь с миром. Какие мы имеем ресурсы и технические возможности для реализации моего плана? Я, конечно, мог и сам полазить по складам и постараться решить эту задачу. Но вот зачем, если у меня есть брык? «Так, дайте подумать», — совсем по-человечески ответил он и стал рассуждать вслух. «И у кого он учится быть человечным? Ото всех понемногу?» Я разглядывал брыка в форме первого помощника капитана корабля космофлота Новороссии. «Приобретать оборудование не имеет смысла», — размышлял он вслух. «Можно воспользоваться имеющимися дронами. У них свой автономный источник энергии, запаса которой хватит на 5 лет, это точно. Нужно будет вместо инженерного блока установить малые гиперпередатчики. Где их взять? Взять можно с сигнальных аварийных буев. Поменять им программное обеспечение, чтобы сигнал шел по узкому вектору. От дрона к дрону. Нам нужно будет 6 передатчиков. Брык, мы не будем ставить передатчик в системе разрушенной планеты. Ее надо будет обойти, подсказал я. Обойти? Зачем? Не зачем, а почему. В этой системе часто появляются корабли. Они могут перехватить сигнал и отследить, откуда он пришел. Многих может заинтересовать, чей он и для чего он тут стоит. Так нетрудно будет проследить всю цепочку ретрансляторов. Согласен, командор. Начинай переоборудовать дроны. Мне кофе. Я уселся в удобное кресло и вытянул ноги. Эдвиг Варанга, младший маг гильдии, закрылся у себя в каморке и жадно пересчитывал золотые кругляшки. Он сегодня отвечал за уборку помещений и открывание дверей с черного хода. Обычно они были закрыты и открывались только тогда, когда привозили продукты на кухню, дрова для печей. Несмотря на то, что это была гильдия магов, никто не собирался тратить энергию на то, чтобы обогревать помещение. Поэтому печи топили специально нанятые истопники. Сегодня тоже подвезли дрова. Но вместо постоянных истопников прибыли совсем другие. И они больше напоминали убийц, чем простых работяг. Старший из прибывших подошел к магу и протянул ему кошелек. «Господин маг, идите к себе и ни о чем не беспокойтесь». Кошель был увесистый, и Варанга закрыл глаза на то, что пришли новые рабочие. Он не хотел знать причину их появления. «Меньше знаешь, дольше живешь». Эту истину ему прививали с детства, поэтому он не хотел вмешиваться в чужие дела и ушел к себе. Что бы ни произошло, он всегда может сказать, что пустил истопников. Никто, кроме него, не знал в лицо работяг и подмену не обнаружит. Для всех обслуга была однородной массой, безликой и такой же обычной, как стены или пол. Вроде есть, но никто и не думает на этом заострять внимание. Сам Эдвик Варанга знал рабочих по долгу службы. Его отец купил сыну это место и мог теперь с гордостью хвалиться, что его сын состоит в гильдии магов, что позволяло торговцу получать контракты от гильдии, которые подгонял ему сынок. На самом деле Эдвик в гильдии магов не состоял. Он там служил, как служат в армии или у аристократов, но занимался чисто хозяйственными вопросами. И стопники беспрепятственно прошли на второй этаж гостевого крыла. Там остановились. «Они живут в двух комнатах под номером 7 и 10. Сам Нехейт в 7-м, его служанки в 10-м», — шепотом сказал старший. «Вы двое идите в 7-й, отнесите дрова и посмотрите, что там, потом доложите». Те, на кого он показал, молча направились к номеру. Через 30 секунд вышли. «Его там нет». «Понятно. Из гильдии он не выходил. Ищем здесь. Может, не хейцу служанок. Загляните». Он кивком показал на дверь другой паре. Они постучались и вошли. Как только в дверь постучали, Эрна почувствовала тревогу. Чужие. Неожиданно для нее самой в голове сложился быстрый анализ ситуации. За дверью стоят враги. Они пришли за жизнью Иридара. Она знала, что нужно делать. Нужно защитить милорда и не оставить следов, ведущих к ней. «Будь готова, у нас враги», — сказала она рабе. «И если голодна, можешь их сожрать». Демоница в лечении человека оскалила зубы. «Откуда знаешь?» — прошипела она. «Неважно». Эрна посмотрела на дверь и беззаботным голосом произнесла. «Войдите». В комнату ввалились двое мужчин с дровами. Бросив на них оценивающий взгляд, девушка поняла. Они были такой же обслугой, как она. Опасные, но не подозревающие о возможностях находящихся в комнате девушек. Закрыв за собой дверь, мужчины сложили дрова у печи и огляделись. Рабыня непринужденно направилась к дверям, а Эрна к мужчинам. Те стояли спокойно и внимательно изучали комнату. Один нагнулся и даже заглянул под кровати. На девушек они не обращали внимания. Да и кто будет обращать внимание на беззащитных служанок? Эрна, улыбаясь, подошла поближе и нанесла молниеносный удар рукой в горло. Это было проделано столь стремительно, что ни один, ни второй ничего сделать не успели. Кадык первого хрустнул и вошел вовнутрь. Затем второй медленно опустился на пол и закрыл глаза. Над ним стояла демоница и шаталась, словно пьяная. Она и в самом деле была пьяна. Мордаиба поглотила душу и утолила свой вечно мучающий ее голод. Наслаждение, эйфория и головокружение охватили демоницу. «Приходи в себя, рабе! Там в коридоре еще бандиты!» Потормошила ее Эрна. Демоница встряхнулась, облизнулась и согласно кивнула головой. «Я в порядке, подруга. Просто сильно изголодалась». Эрна открыла дверь. Состроила невинное, глуповатое выражение на лице и, увидев еще троих истопников, обратилась к ним. «Рены, здесь двоим вашим работникам стало плохо. Помогите кто-нибудь». Двое было дернулись, но под взглядом старшего остановились. «А что с ними?» — с улыбкой спросил он. «Не знаю, Рен. Вошли, положили дрова у печи и упали, лежат, не двигаясь». Старший кивком приказал одному посмотреть. Тот заглянул в комнату, сперва оглядел ее из проема двери из-за плеча девушки, заметил лежащих истопников и стоявшую рядом с ними служанку, потом оглянулся и крикнул. «Тут чисто, парни лежат!» Старший подошел, грубо втолкнул Эрну в комнату и, подождав, когда войдет последний, закрыл двери. Эрна сразу после этого применила амулет невидимости. Оторопевший главарь разинул от удивления рот, куда вонзился кинжал. Следующий упал от удара в живот. И третий стал жертвой рабе. «Одного берем живым!» — быстро приказала Эрна, заметив, как та нацелилась на упавшего. Она наложила оцепенение и обыскала лжеистопника. При себе он имел пару амулетов, отравленный кинжал, на предплечье была нанесена наколка, коса с каплей крови на конце лезвия. «Ты знаешь, что это за знак?» Она посмотрела на демоницу. Та мельком глянула и отрицательно покачала головой. «Но узнать будет нетрудно, он сам расскажет. Ведь расскажешь, милый?» Нежным голоском спросила она. «Не заставишь же ты девушек ждать?» Она посмотрела в испуганные глаза человека и медленно стала превращаться в демоницу. Гронт вернулся в гильдию. У входа заметил слоняющихся нихейцев. Не соврал, значит, студент, что местные нихейцы взяли его под свою опеку. Сделав вид, что ничего не заметил, вошел в здание и направился к своему номеру. Открыв двери, он тут же выскочил обратно, окружил себя щитом и проверил магическим взором окружающее пространство. Но все было тихо и не вызывало тревогу. «Девушки!» — вспомнил он и быстро направился в их комнату. Эрна лежала в постели и, казалось, спала. Рядом сидела Рабе. Гронт успокоился и подошел к постели больной. «Как она?» — спросил он. «Уже лучше, поправляется», — улыбнулась детская улыбкой сиделка. Гронт помялся. «Ты ничего не слышала подозрительного?» «Нет, ваша милость, а что?» Старик посмотрел в эти наивные, почти детские глаза и ответил. «Да так, ничего. Где ваш хозяин?» «Не знаю», — пожала та плечами. Демоница почувствовала, что ее прощупывают заклинанием слова правды, но продолжала сидеть абсолютно спокойно. На демонов это заклинание не действовало. Гронт еще немного постоял и вышел. Он прошел в свою комнату и плотно прикрыл двери. На полу в повалку лежали тела пятерых мужчин. У одного была перебита гортань, два других заколоты ножом, причем один прямо в рот. Он так и лежал с открытым ртом, из которого вытекала кровь. У всех была видна наколка на предплечье, словно кто-то специально оголил руки. Гронт издали узнал знак гильдии убийц. Обыскав тела, он понял, что их уже обобрали до него. «Значит, они пришли за молодым обои. Он их убил и закинул ему в комнату. Зачем? Снова резвиться? Или хочет, чтобы не подумали на него? Глупо. Всем будет и так ясно, что убийцы приходили по его душу. Но Нихеец не был глупцом, вспыльчивым, но хитрым и очень умным. Тогда почему он так поступил? А если это не он?» Он вышел и направился в комнату Нихейца. Того не было, следов борьбы и крови тоже, только незаправленная постель. Куда же он делся? Он второй раз осмотрел комнату. Его что, схватили и утащили? Тогда почему не забрали своих убитых? Гильдия убийц следы не оставляет. Нет, студент где-то здесь. Или ушел мстить убийцам. Он вышел и направился к главе службы безопасности гильдии. Надо разобраться, как бойцы гильдии убийц под видом истопников проникли в гильдию магов. «Он ушел», — тихо прошептала Рабе, и Эрна открыла глаза. «Пошли к этому магу, у нас есть еще ридок 10». Они выскользнули из номера и спустились на этаж ниже. «Он там, я его чувствую», — прошептала Рабе. «Ты мне его отдашь?» «Нет, с тебя хватит. Заходим. Как скажешь, подруга». Рабе поняла, что Эрна является скрытым оружием у хозяина, надежным и преданным, а главное, очень эффективным. Она не смогла противостоять ей стычке у Гронда и теперь без слов принимала ее лидерство. Эдвиг Варанга с удивлением смотрел на двух девушек, вошедших в его кабинет. «Вам что-то нужно, Рене?» — спросил он и больше ничего сделать не успел. Мессир Бастрок смотрел на тела, лежащие грудой в номере Гронда, спокойно и с прищуром. «Их убили не здесь, дружище. Ты следы боя не искал?» «Искал, босс, но ничего не нашел. Вообще все это странно. Убили 5 бойцов гильдии, и никто ничего не слышал». «А служанки?» — на него посмотрел гильдейский маг. «Они тоже ничего не слышали. Я проверил словом правды. Были у себя, и одна ухаживала за той, что попытались отравить во дворце». «Да, наши это могут», — согласно кивнул мессир. «Значит, это твой подопечный постарался». «По-видимому, да, но я не могу его найти», — согласился с выводами начальника службы безопасности гильдии магов Гронт. «Ладно, он рано или поздно все равно объявится. Я сейчас дам команду почистить тут у тебя и пойдем, проведаем нашего завхоза. Без него убитые сюда бы не попали. Но я тебе прямо скажу, он будет разыгрывать дурака и скажет, что ничего не знал. Словом правды ты его не проверишь. Все маги умеют ставить защиту. Сам знаешь, но пообщаться нужно. Это непорядок, что в гильдию пришли убийцы. Придется преподать им урок». Они стали спускаться на первый этаж. «Слушай, Грунт, а что за игру вы устроили с Кронвальдом на балу Его Величества?» Тот удивленно посмотрел на мага. «Ты о чем?» «О том, что ты лазил под юбки, а Крон лаял», — ответил гильдейский. «Все ищут скрытый смысл и говорят, что Мейхир был вами очень доволен, а Крензу пальцы себе грызет». Гронт некоторое время шел молча. Он уже слышал о таком. Да что там слышал? Он сам видел архимага бегающим за красотками. Но объяснений у него не было. Поэтому он сделал глубокомысленное выражение лица и просто ответил. «Врут!» Для умного человека такого ответа было достаточно. «Ага, я так и понял», — ответил маг и открыл дверь в кабинет Эдвига Варанга. «Так», — недовольно протянул Бастрок. «Это Грон слишком». На столе лежала голова мага, а рот был забит золотыми монетами. Увидев такое, Гронт оторопел. «Гронт, он у тебя нормальный? Это маг гильдии. Пусть вор, но он наш, и судить его должны были мы». «Нет, босс, нормальным Нехейца назвать нельзя, но это не его работа. Я-то уж знаю. Это сделано показательно. Думаю, что это сделали те, кто остался в живых. Видимо, они посчитали, что этот маг взял деньги и их в чем-то обманул. Это почерк гильдии. Показательная казнь предателям. Об этом будут говорить все». «Ты так считаешь?» Мессир задумался. «Я знаю студента», — сказал Гронт. «Он просто так не убивает. А вот откуп взять всегда пожалуйста. Он же не хейтс». «Ну да, это я как-то упустил», — согласно кивнул тот. Все знали, что нехейцы всегда соглашались получить откуп вместо бессмысленных убийств. «Я догадываюсь, кто убил бандитов», — Гронт посмотрел на мессира. «У входа бродят нехейцы. Они, по-видимому, взяли под охрану нашего студента. Они мастера скрытых акций». «Гильдия убийц совсем обнаглела. Они объявили нам войну. Забыли, как мы почистили этот гадюшник 10 назад. Я напомню». Мессир Бастрок приходил в ярость. «Капитан, все готово! Можем вылетать!» Передо мной снова нарисовался Чиполлино. Полет проходил нормально. Брык-астронавигатор рассчитал маршрут. Брык-штурман находил места установки ретрансляторов. Брык-инженер связи устанавливал и настраивал передатчики. Его создатель произвел на свет монстра, который был способен обучаться всему, что считал нужным. Если он выйдет из-под контроля, я даже не знаю, что его может остановить. Он обладает способностью множиться, проникает в систему и находится в ней до поры до времени пассивно, и обнаружить его невозможно. Он установил 6 ретрансляторов, часть на астероидах, 2 на спутниках планет. И я смог передать сообщение демона. Кроме того, связался с Браном и выяснил, что пока у них все нормально. Народ благоденствует под мудрым руководством ее высочества. Брык обновился и первым делом Брык на станции спросил, почему настроен новый канал связи. Узнав причину, глубокомысленно задумался. Таким я его и оставил. Открытый мир. Блюмвейс каждый вечер спускался на конспиративную квартиру и ждал сообщения от демона. Сообщений не было. Зато его информаторы сообщили, что оперативное управление Главка переподчинило себе все станции слежения в закрытом секторе. Теперь у демона были проблемы с передачей данных. Это Вейс хорошо понимал. «Попробуй тот передать шифровку через спутник, и его перехватят. Может, уже перехватили и готовят контроперацию». Хотя нет, если бы это случилось, то он бы знал. Помочь агенту он тоже не мог. Глаза и уши центрального офиса у него в управлении были. Да и своей отдельной непрослушиваемой линии связи с сектором у него не было. Подставляться Вейс не хотел. Сегодня он тоже, следуя заведенному правилу, спустился и увидел долгожданную шифрограмму. Он быстро прочитал сообщение демона. Тот сообщал, что спутники под контролем. Он использует не совсем проверенные средства передачи, но порученную работу выполнил и ждет борт, чтобы передать подарки. Прибытие должно осуществиться по указанным координатам. Вместе с координатами выслал пароль. Кроме того, опасаясь предательства, сообщил, что на борту должен быть один из тех сотрудников, кого он знает и кто служит в управлении Вейса. «Разумно», — подумал Вейс. В его душе был праздник. Агент проявил чудеса ловкости и профессионализм высочайшего класса. Он, можно сказать, совершил невозможное. Но это был демон, и этим сказано все. Он дал в руки начальнику территориального ада большие козыри. Очень большие. Он мог распорядиться ими в очень широком диапазоне и крепко держать многих за одно место. Но сначала нужно осуществить доставку агентов. Он снова вышел на связь с генералом Милем Шрехтом. Экран заребил, и на нем появилось лицо военного. «Привет, старина! Есть новости?» «Есть, Миль. Высылай кораблик по тем координатам, что я сейчас продиктую. Есть нужный груз. И возьмешь моего агента. Он выйдет первым на связь. Но мой человек идет инкогнито, и в твоем приказе не должен значиться». Экран в кабинете генерала погас. Он потер уставшие глаза и по нейросети вызвал адъютанта. «Шалайм, зайди!» Когда зашел молодой младший Листер, он передал ему листок. «Подготовь приказ отправить группу захвата по этим координатам. Приказ должен идти под грифом «Строго секретно».» Адъютант вежливо поклонился и вышел. У себя в кабинете он скопировал координаты и пароль для связи. Затем подготовил приказ, подписал у генерала, отдал по команде и вышел из здания, где был расположен штаб. Вейс вернулся в офис и вызвал младшего Листера из взвода силовой поддержки. Марсель ранее был сержантом пограничных сил, но, поступив на службу в ад, получил офицерское звание. «Марсель, присядь», — предложил Блюм. «Вот закодированное сообщение и последний ретранслятор, откуда оно пришло. Попробуй проследить всю цепочку. Только негласно, с помощью своих специалистов. Весь надеялся выйти на ту структуру, что использовал для связи демон. Он считал, что это могут быть контрабандисты из конфедерации Шлозвинга. Какие-то очень ловкие ребята сумели в обход всех ограничений проникнуть в закрытый сектор, обзавестись связями и иметь там свои интересы. Видимо, демон как-то смог выйти на них и найти этот канал, подгрести его под себя. Было очень заманчиво. Марсель вернулся на следующий день утром и попросился на прием к руководителю управления АД. «И да, и нет, сэр», — ответил Листер. «Все оказалось гораздо сложнее и туманнее». «Интересно, ты начал очень интригующе, Марсель. А теперь переходи к существу нашего вопроса. Мы прошли до торговой станции конфедерации Шлозвинга, а дальше пройти не смогли». Он замолчал, но весь не стал его торопить и просто продолжал слушать. Если Марсель остановился, значит нужно. И Блюм стал слушать еще более внимательно. «Нам нужно было разгадать загадку. Два конца, два кольца, посередине гвоздик». Он снова замолчал. Весь стал размышлять над загадкой. И, не найдя ответ, спросил. «И что это означает?» «Мы не смогли разгадать загадку, сэр». «Почему?» Весь приподнял бровь, выразив таким образом удивление. Шифрование с помощью загадок применялось 300 лет назад, что подтверждало его версию о контрабандистах с отсталого мира. «Потому что, по словам аналитиков, эта загадка лежит в плоскости понятий, не принадлежащей человеческой цивилизации». «Как это? А какой цивилизации?» Теперь весь поднял вторую бровь, действительно интригующе. «Мы не нашли понятийных определений в культуре человечества, в его истории. Определяющим для всего является гвоздик. У нас нет такого понятия. Конец есть, кольцо есть, гвоздика нет. Специалисты-шифровальщики для раскрытия загадки применили устаревшую формулу двоичного кода. Вы, наверное, знаете, что такое ранее использовался в программировании, до квантовой технологии и построения искинов на быстрых нейронах». «Не знаю, но готов с вами согласиться, Марсель, раз вы так утверждаете». «Так вот, они предположили, что концы — это единицы, а кольца — это нули. Тогда сообщение можно прочитать, но тоже весьма условно, потому что непонятно, как обозначить гвоздик. И так получается следующая последовательность. 1-1-0-0 — гвоздик». Вейс слушал терпеливо выкладки военного, не перебивая, понимая, что Марселю нужно все ему подробно объяснить. Понимал, что мелочей в его сообщении нет, и простая загадка является частью чего-то большего, чем шутка хакеров. «Если принять гвоздик за точку, то смысла в такой последовательности нет. Но если принять этот гвоздик за знак повторения, то выходит совсем другая картина». Марсель посмотрел прямо в глаза шефа. «Она означает последовательность цифр, применявшихся лет 600 назад, и определяется как предупреждение «опасность». Шутники говорили еще «не влезай, убьет». «Не понял, это что, нас предупреждают не лезть дальше?» «Один из возможных вариантов – да», – кивнул Листер. «Теперь давай перейдем к пониманию того, что ты выяснил», — стал говорить Вейс. «Аналитики пришли к выводу, что загадка — это дело рук какой-то неизвестной нам космической цивилизации. Если расшифровать ее, то можно понять, что они предлагают нам не лезть дальше, так?» «Совершенно верно». «Ты понимаешь, Марсель, что в таком случае мы прикоснулись к важнейшей государственной тайне. Чужие среди нас. Они нас скрытно изучают, и тем, кто близко приблизится к разгадке их присутствия, предупреждают, что дальше двигаться опасно. Мне трудно в это поверить, но и отвергать это я не буду. Иди и уничтожь все материалы твоих изысканий. Специалистам скажи, что это была шутка оперативников. И им спасибо. Понял, шеф. Марсель встал и вышел. Блюм сидел, переваривая услышанное. Затем, следуя порыву интуиции, поднял старую сводку и прочитал, что специалисты Новороссийского княжества смогли нейтрализовать хакерскую атаку на станции. «Надо их брать в разработку», — решил Вейс. «Рина!» — позвал он секретаря. «Вызови ко мне Штифтона!» И пока тот не пришел, он закурил сигарету и выкинул мысли из головы. Он курил и слушал свое подсознание. Интуиция вела его в Шлозвинг. «Звали, шеф!» Штифтон вошел робко. Он все еще не отошел от прошедших событий и вел себя с Блюмом осторожно. «Штифтон, присядь и слушай меня внимательно». Он упер тяжелый взгляд на начальника оперативного директората. «Тебе предстоит разработать операцию внедрения своих сотрудников на соседнюю станцию Шлозвинга. Объект Новороссийское княжество. План представишь мне через 3 дня. Официально эту операцию не проводишь. Какое прикрытие ты придумаешь, мне все равно. Понял?» «Понял, шеф, все сделаю». «Вот и хорошо. Тогда иди и, знаешь, я доволен твоей работой». «Простые слова, но как обрадовался мальчишка», — заметил Блюм. Путешествие к замку. Начало. Я возвращался с чувством хорошо проделанной работы. Можно сказать, схватил удачу за хвост. Используя возможности, предоставленные мне забывчивыми пограничными силами сектора и тем, что я имел ШИЗУ, у меня получилось прорубить окно в открытый мир и обойти систему контроля. Я смог это сделать, потому что знал, где находятся зоны, неподконтрольные станциям слежения. Знал график пролета станции над планетой и мог проскочить в образовавшиеся окна. Поэтому, пока не наступило нужное мне время, мой кораблик проскочил воронку и ждал в тени 8-й ненаселенной планеты. Чтобы не скучать, изучал документы, что скинул мне Брык, советник Гаринды. Я поначалу не понял, за что зацепился мой глаз. Вроде ничего необычного не было. Документы вновь образованного союза и меморандум о вступлении в силу соглашения с конфедерацией Шлозвинга. Все вроде просто и понятно, но что-то не давало мне покоя. Я еще раз внимательно прочитал тексты. И тут до меня дошло. Мое княжество поменяло название. Раньше оно было Новороссийское, теперь стало Новороссийское. Вот этого незначительного на первый взгляд изменения я не видел. «Как так-то?» — удивился я. «По большому счету, мне было все равно, как оно будет называться. Новороссийское, Новосибирское или Новороссийское. Но в этих незначительных, на первый взгляд, изменениях мог скрываться рейдерский захват моего государства. И кем?» Тут и гадать не надо было. Сволочь луковая приложила свои загребущие лапки. Советничек. Ведь что получается? Документы подписывала генерал-губернатор Гаринда Швырник. И в документах значится княжество Новороссийское. Теперь она, а за ее спиной луковый паршивец. Новый хозяин моего случайно рожденного детища. Вот что важно. «Меня обокрали! Жулик!» «Брык!» — заорал я. «Встань передо мной, как бык перед травой! Ну, заяц, погоди!» «Что изволите, капитан? Еще кофе?» Он смотрел на меня преданными глазами и пожирал взглядом. Я почувствовал, что ненависть к этой программе у меня никуда не делась. Был бы он живой, выкинул бы в открытый космос. «Бык и заяц — это что, новая загадка?» «Неважно, прохиндей! Скажи мне, морда!» Сощурив глаза и ища раскаяния на... Не знаю, как обозвать то, что на меня смотрело. Почему в документах, подготовленных тобой, стоит новое название моего княжества? Оно ваше, босс! При этих словах у меня перехватило дыхание. Гад смотрел спокойно и даже дружелюбно. Он что, умеет издеваться? А чье же оно? Я в гневе потрясал кулаками перед ним. «Я думал, княгине дамы Хомашизы», — преспокойно ответил он. «А вы управляющий?» Я стоял, потому что вскочил, и, будучи сильно возбужден, не садился. Стоял напротив голограммы и мечтал создать иллюзию брыка, облечь его плотью, засунуть внутрь цифровую душу паразита и сжечь на костре 10 раз подряд. Но мне оставалось только кусать губы и смотреть в его большие луковые глаза. «Ты не ответил мне, почему?» Справился я с гневом. «Таково было желание княгини», — ответил брык. Мои брови удивленно поползли вверх. «Как?» «Княгиня изъявила желание поменять название. Она проверила документы, что я ей предоставил, и проставила название сама». Я заморгал, не зная, что сказать. По крайней мере, это был не грабеж средь бела дня, а странное решение Шизы. Брык врать не мог, потому что он не человек, а просто набор квантов и нейронов в цифровом выражении. «Шиза, что за фокусы с названием?» «Ты о чем?» — спросила она. «Делает вид, что не слышала мой разговор с брыком», — подумал я. «Конспираторша!» Но вступать в пререкание не стал. «Я о том, что княжество стало называться Новороссийским». Голос мой был очень язвительным. «Такое название дала я», — ответила она. И, не дожидаясь моих новых вопросов, сказала: «Ты же из России?» «Ну, как бы да. Родился и жил в России. Но Россия находится в составе СССР. И что?» «Я подумала, что ты, назвав княжество Новороссийским, ошибся и исправила твою ошибку. Княжество Новороссийское так будет правильнее. Прежняя родина Россия. Новая Новороссийская». Затем она немного помолчала и, не дождавшись от меня новых вопросов, спросила: «А я не поняла, ты что, против?» В ее голосе слышалось удивление. «Ну, если оно у нас не украдено, то нет, не против. Мне по большому счету все равно. Но почему ты мне не сообщила?» «А ты не просил сообщать тебе результат проверки документов, переданных мне брыком. Ты ему сказал: передай документы княгине на проверку, и все». Я успокоился. Новороссийское так новороссийское. В главном меня не обманули и княжество не стырили. Посмотрел на брыка и подумал, что я к нему все-таки несправедлив и постоянно опасаюсь какой-то неприятности. С этим надо заканчивать. Но тут вспомнил, что все верительные грамоты выдал на княжество Новороссийское. Как тут быть? Гербы и дворянское звание давал от имени княгини Новороссийской. «Я все переделала», — сообщила Шиза. «У тебя вообще с художественным вкусом не очень хорошо. И вообще, занимайся делами на Севилле. Не забивай голову мелочами. У тебя есть достойные помощники». «Ага, помощники. Один такой сказал мне: положись на меня, я все сделаю». И сделал. Отправил к черту на кулички. «За вами нужен глаз да глаз». Шиза, понимая, что накосячила, решила за лучшее промолчать. Прибыв на место стоянки корабля, сразу телепортировался в гильдию. В моей комнате все осталось, как и было 3 дня назад. Вышел в коридор и направился в комнату девушек. «Ты зачем магу голову отрезала?» Услышал я голос рабы и остановился, как будто наткнулся на стену. «Это что сейчас было?» «А что с ним нужно было делать?» — ответила Эрна. «По голове погладить и леденец дать? Мол, молодец, поступай так и дальше?» «Нет, конечно, но можно было деньги забрать, а не забивать ему монеты в рот». Девушки спокойно обсуждали, что они магу отрезали голову и забили монетами ему рот. «Это что тут происходит?» «Уж не породил ли я монстра? Или ее совратила демоница?» Я резко открыл дверь и с порога наехал на обеих. «Быстро и правдиво! Кого убили и за что?» «Ваша милость! Наконец-то! Где вы пропадали? Тут такое творилось!» Обрадованно закричала Рабе и закатила глаза, показывая, какие страсти здесь творились в мое отсутствие. Но ответить мне не дали. Эстафету подхватила радостная Эрна и затараторила. «Все тут вас уже обыскались. Три раза похоронили, два раза записали в дезертиры и трусы, а один раз приходили убивать». Они обрушили на меня бессвязную информацию и кучу эмоций. «Так, успокоились и расскажите мне все по порядку». Я вошел и плотно прикрыл за собой дверь. Поставил купол тишины. «Ваша милость, вас пришли убивать из гильдии убийц. Мы с рабы их ликвидировали и снесли в комнату к мессиру Гронду». «Зачем?» «А куда их надо было девать? Не оставлять же у себя в комнате», — ответила рабе. «Еще не хватало, чтобы подумали, что это сделали мы или вы. Уж лучше пусть думают на лысого мессира». «С этим не поспоришь», — я согласно кивнул головой. «Да, лучше пусть подозревают Гронда». «Мы одного допросили и узнали, кто их запустил. Спустились вниз и наказали», — продолжила рабе. «Понимаю, наказали. Но зачем убивать и отрезать голову?» Я действительно не понимал, для чего такая акция была проведена и с неженской жестокостью. «Не знаю, так Эрна решила», — ответила демоница. Я упер взгляд на Эрну, но та ни капельки не растерялась и не расстроилась. «Так надо было, милорд, иначе подумали бы, что бандитов убили вы, а так никто не поверил, что это вы так жестоко наказали мага, и решили, что это бандиты из гильдии. Теперь вы, милорд, ни при чем, а гильдия магов отомстит гильдии убийц». Она мило улыбалась и радовалась моему приходу. Она считала себя правой и ни в чем не раскаивалась. А я стоял столбом. В моей голове сложилась приинтереснейшая картина. Надо отдать должное Шизе. Базы, установленные вассалом, на Эрне сработали отменно. Эрна не только ликвидировала угрозу мне, но и перевела стрелки на других, стравив между собой две гильдии. Теперь мне не надо было лезть в их логово и показывать им, что они были неправы. Хорошо, ваши действия утверждаю. Вот вам по 100 золотых. Идите и купите себе что-нибудь. В комнате раздался визг, и две груши нельзя скушать повисли на мне. Постучавшись в дверь Гронда, я услышал: «Кто там? Входите!» Увидев меня, как-то непонятно крякнул, внимательно в меня вгляделся, и я почувствовал, что он применил заклинание «Слово правды». «Ты куда пропал?» Начался допрос. Наивный. Думает, что его заклинание позволит ему загнать меня в угол. «А я что, арестован?» Спросил спокойно, без вызова, но давая понять, что наезжать на себя не позволю. Он не ожидал такого ответа и немного удивился. «Нет, но здесь происходили странные события, и я считаю, что ты в этом принимал участие». «Что за события?» «А ты не знаешь». Он начал играть по своим правилам, пытаясь навязать мне свою манеру разговора. Я отсутствовал 3 дня и появился только сейчас. В моей комнате осталось все по-прежнему. Даже постель не заправили. Кстати, надо служанок поругать. Я говорил сущую правду, давая Гронду понять ситуацию и самому додумать, знаю я или нет о том, что произошло. «Нелегко с тобой», — вздохнул он. «Может, скажешь, где ты был?» Помогал товарищу, которому был должен. Больше сказать не могу. Не моя тайна. «Понятно», — Гронт развеял заклинание. «Тебе лучше убраться из столицы. Местное благородное общество возбуждено, а у гильдии магов намечается небольшая война. Из-за тебя, кстати». «Не вопрос. Заберу свою дружину и сразу убуду». Я не стал спорить с мастером. Он тоже не хочет лишних неприятностей. А мне нужно посмотреть свой домен, подаренный королевой. Азанар встречал нас поздней зимой. Грело местное солнышко. Видны были темные грязные подтеки на снеге. И мы всей компанией направились в трактир, где заправляла Ганга. Чиридар, новый начальник моей стражи, набрал 20 немолодых нехейцев. Все ребята тертые, хлебнувшие лихо и испытавшие на своей шкуре все прелести жизни в столице, и потому принявшие мое предложение. Их иллюзии насчет успеха в Вангоре были давно развеяны. Молодежь же еще самонадеянно надеялась найти достойное место и сделать карьеру в столице, уповая на свои боевые навыки и репутацию нехейцев. Но я был уверен, что они так же, как и мои новые бойцы, скоро или не совсем скоро. Все зависит от ума и сообразительности местных д'Артаньянов. Поймут всю несостоятельность своих ожиданий. Младший командир в столичном гарнизоне – вот их потолок до глубокой старости. И выход на пенсию без жилья и семьи. Или наемник в каком-нибудь отряде. А я предлагал спокойную службу, отличный заработок и возможность осесть на земле к старости. Кроме того, они могли стать моими вассалами и получить надел по окончании службы. Не абы какие бонусы, но это гораздо лучше того, что получает отверженный к старости, если доживает, конечно, до нее. Ганга была в красивом платье, волосы уложены в замысловатую прическу по местной моде. Уже не дикарка племени имени Чингачкука, а светская дама. Надо же, как быстро женщины встраиваются в новые обстоятельства. Но вынужден признать, что моя невеста выглядела очень привлекательно, и даже небольшие клыки, что открывались при ее улыбке, делали ее еще более очаровательной. Я поклонился и поцеловал ей руку, на что она поморщилась, обняла меня и прижалась своим горячим телом. Так что я подумал, что она сейчас запылает, и моя одежда сгорит. Крепко поцеловала меня в губы и посмотрела прямо в глаза, почти в упор. «Я скучала», — прошептала она. Я обнял ее за талию и в ответ поцеловал сам. «Ты молодец», — ответил я. «А ты?» — спросила она и уставилась мне в глаза. Я бледно улыбнулся, но врать не стал. Я просто был рад ее видеть и надеялся, что у нас все получится. Как говорила мне Шиза, я не сухарь, просто еще не влюбился. Не испытал тех чувств, что испытывает настоящий влюбленный. И ободрила тем, что у меня еще все впереди. «Я тоже молодец. Присаживайся, я расскажу, какие у нас новости». Ганга отстранилась и недовольно уселась. «Рабы, распорядить разместить мою дружину и накормить». Я и кинул взгляд на демоницу, тащившую мои и свои баулы. «А потом отнеси подарки в комнату госпожи». «Ты привез мне подарки?» Для Ганги это было необычно. И я это понял потому, как широко раскрылись ее глаза. Но все волшебное наваждение сбило Мордоиба. «Танризмас!» Как всегда громко и повелительно крикнула она, и тотчас к ней подскочил самый молоденький, лет 35 нехеец. «Что пожелаете, Рена?» «Помогите мне!» Она показала взглядом на сумки и баулы. Ризмас поглядел на меня вежливо, но укоризненно, и в его взгляде читался, как в букваре, легкий укор. «Как можно заставлять девушку таскать такие тяжелые вещи?» Но я сделал вид, что его не понял, и отвернулся. Хочет таскать, пусть таскает. Есть вещи, которые в демонице неистребимы. Подчиняться господину и командовать остальными. Я сам видел, как всесильный Гронт таскал за Рабе свои и ее вещи. «Что за новости?» — с интересом спросила Ганга. «Ты каждый раз преподносишь сюрпризы, не даешь заскучать». «Его Величество в знак моих заслуг перед короной наградил меня доменом здесь, в провинции Азанар, бывшее баронство Шарду». «У тебя теперь есть свой домен?» — воскликнула девушка, и глазки ее засверкали. «Правильно дед сказал, что ты самый достойный. А что за заслуги?» «А что? Без домена я не совсем достойный кандидат». Усмехнулся я, но с червячком обиды в душе. Но Ганга немало не смутилась. «Ты был лучшим среди всех, гораздо красивее орков и очень смел. Но кроме того, ты верен и умен. Этого мне достаточно, чтобы тебя полюбить». «Но теперь я понимаю лучше слова деда. Ты отмечен дланью Творца. Без него ты, будучи несовершеннолетним, не смог бы получить домен от короля. Но за какие заслуги?» Она подозрительно смотрела на него. «За то, что смог взять невесты арчанскую небесную невесту», ответил я, и это было частью правды. «Кроме того...» «Я уже совершеннолетний и стал им в тот день, когда меня наградили. Так сказать, подарок на день рождения». Воодушевление Ганги, связанное с наградой, было естественной реакцией местной женщины. Я понимал, что Ганга была дитя своего времени и тех традиций и правил, которые культивируются в любом обществе на планете. Неважно, человек, орк или эльфар. «Мужчина, владыка и добытчик. Я добыл ее, и она была этому рада. И добыл баронский надел. Добыл не только для себя, но и для нее. Ей также был важен статус, кем она окажется, став моей женой. Баронессой, трактирщицей или баронессой с владениями. «Я заберу тебя отсюда и поселю в замке», — продолжил говорить я. «В каком качестве?» Она прищурилась. «В качестве хозяйки». «Согласна. Только я заберу с собой Грессу Чернушку и Лию». Я был удивлен. Для чего ей эти девушки? Но она сама объяснила мне свое решение. «Чернушка мне подруга. Почти как сестра. Я дам согласие на то, чтобы ты взял ее в жены. Она красива, предана и любит тебя искренне, так что пусть привыкает ко мне, а я к ней. Кроме того, она маг и поможет защитить замок». Я потер глаза. «Видит Бог, что меня женят без меня, не спрашивая моего согласия. С другой стороны, я не против. По крайней мере сейчас, а там видно будет. В одном она права. Замок будет магически прикрыт, и я выполню свое обещание, данное Чернушке, забрать ее к себе». «Хорошо, я не возражаю». И быстро добавил, чтобы она не подумала о женитьбе на них обеих. «Как маг она будет к месту. А дворфа зачем тебе нужна?» «Милорд, я вам еще нужна?» К нам подошла Эрна. Ганга быстро обижала взглядом ее новый наряд, украшение. И ее зрачки опасно сузились. «Нет, Эрна, отправляйся в академию», — ответил я. Когда она отошла, Ганга прошипела, как змея. «Не знаю, что у вас с ней было, но не мечтай, что я соглашусь взять ее еще одной женой». «Обещаю, что женой я ее брать не буду», — совершенно спокойно ответил Ганги, и та постепенно успокоилась. «Так зачем тебе в замке Лия?» — напомнил ей свой вопрос. Та посмотрела на меня, как на ребенка, задающего неуместный вопрос. «Сколько деревень в Фиоде?» — спросила она. Я задумался. «А в самом деле, насколько баронство большое?» «Не знаю, но можно спросить у Марка». «У тебя что, нет жалованной грамоты?» — спросила она, и я хлопнул себя по лбу. «Точно, я эту грамоту получил перед убытием, заехав в замок и посетив земельный приказ. А там указано все, что принадлежало баронству. Деревни, рудники и заводы с фабриками, если они там были». Я достал папку, выданную мне клерком, и раскрыл. «Так, у нас есть 8 деревень, одна медная шахта и соляные копи». Прочитал я вслух и посмотрел на невесту. «А кто всем этим будет управлять?» Задала вопрос девушка, всем своим видом показывая, что она думает о молодом бароне. Здесь я тоже вынужден был с ней согласиться. Лучшей кандидатуры нельзя было найти. Я хотел вначале приехать, осмотреться, а потом уж решать, как мне быть. Но у Ганги был совсем другой подход. «А как же Овар и поместье?» Слабо сопротивлялся я. «Там останется Маргуна. Она вполне может заменить Лию». «Ну, если так, то давай заберем и ее. Еще кого брать будем?» «Нет, Ренаду не берем. Эта мышка тебе не нужна», — сказала она, как отрезала. «Тем более, она сама сказала, что на тебя не претендует. Она слабая и бесполезная. Тебе нужна совсем другая жена. Не обуза, а помощница с учетом твоих отношений с Вечным Лесом». И тут она была по-своему права. Она выбирала то, что поможет ей выжить. «Хорошо, тогда готовься. Завтра выезжаем». Овар, увидев столько собранных вместе благородных нехейцев, растерялся. Он, разинув рот, смотрел, как два десятка конных всадников въезжали в ворота поместья. Впереди ехала повозка с огромным бортом на козлах. Затем из повозки вылез Иридар и, подав руку, помог выйти Арчанке. «Что бы это значило?» Хмыкнул он и пошел навстречу воспитаннику. «Привет, дядька! Принимай гостей!» Молодой Абаи полез обниматься. Он где-то приобрел эту привычку. Но такое проявление чувств Иридара для старого Овара было необычайно приятно. Он чувствовал, что малыш любит его, и отвечал взаимностью. «Это Овар моя дружина!» Он показал рукой на стоявших возле своих коней воинов. «Дружина?» — переспросил Овар. «Зачем тебе дружина?» Дядька снова окинул взглядом два десятка людей. Затем спохватился и поклонился Ганге. «Простите, Тана Ганга, рад приветствовать вас снова в поместье. Вы будете самым желанным гостем». Он повернулся к служанке, стоявшей рядом, дочери Маргуты. А та тоже стояла с открытым ртом, рассматривая стольких приезжих благородных гостей. Та ойкнула и, подхватив багаж девушки, поспешила в дом. «Так зачем тебе дружина, сынок?» Вернулся Овар к прерванному разговору. «Затем, дядька, что волею его величества я получил баронский домен Шарду и стал подданным вангорского короля. Старый дед-охранник, что отирался рядом и считал, что имеет право слушать наши разговоры, охнул. «Ну, малыш, ты верно потомок Арпадара, не иначе. Такое везение! И барон, и домен! Ты догнал своего отца! Надо же!» Он расхохотался. «Пойду своим расскажу!» «Борт, позвал я помощника. Сопроводи дружину в трактир. Пусть разместят и накормят». «От Фомы пришло письмо», — сообщил Овар. «Я прочитал его. Он сообщает, что Верона прибилась к банде, устранила конкурентов, ее продали работорговцам для продажи на остров магов. По пути она подняла восстание и захватила корабль. Дальше ее судьба неизвестна. Она не попала на остров магов и не вернулась в Брахновар. Фома нанял корабль и отправился на поиски. Вот такие новости, сынок. А мы так и не узнали, кто среди нас предатель». Овар вздохнул. «Да уж, я тоже вздохнул. Кто-то затесался к нам, ловко спрятался И только Верона могла бы пролить свет на того, кто среди нас предатель. А главное, зачем? Какой смысл был в том, чтобы устранить Верону? Для меня это было странно и непостижимо. Я не мог увидеть в этом логику. Верона была в своем репертуаре. У нее какая-то удивительная и злосчастная судьба попадать в неприятности. И где теперь ее искать?